Глава 19. Куба, Гавана. Капитан Дьяков мирно сидел у себя в кабинете, мыслями весь в грядущем переезде в Москву. Вопрос с контейнером уже утрясли, а самое главное, ему удалось подать жене этот переезд в Москву как свою большую удачу. И это с учетом того, что родители ее в Куйбышеве останутся, а она, типичная маменькина дочка, очень сильно к ним прикипела. Такой поворот можно было счесть большой победой. Так-то жене, конечно, он знал, хотелось бы, чтобы у него по службе все было хорошо. Но не было у нее какого-то к нему требования, чтобы он стремительно по службе развивался. Все время ему говорило, что он ей и такой нравится, каким сейчас является. Но нет. Получается, что все же был неправ. Определенное честолюбие у его супруги все же имелось. Зазвонил телефон. «Небось, подполковник себе вызывает дела сдавать», — подумал Дьяков, беря трубку. Но нет, там снова загремел знакомый властный голос, который тогда его в 6:30 дернул. «Капитан Дьяков, это помощник заместителя председателя КГБ генерала Вавилова, полковник Дорохов. Готовы разговаривать с генералом?» Подскочив со стула, Дьяков отрапортовал. «Да, готов, товарищ полковник». «Ждать долго не пришлось». Голос Вавилова он тоже узнал. Ему было велено съездить туда же, куда и в прошлый раз, и подробно объяснено при этом, что именно он должен спросить у Павла Ивлева. Положив трубку, Дьяков растерянно поджал губы. «Какие еще акции-шмакции? Да что вообще творится?» — подумал он. «И ведь подполковник Лебедкин полностью уверен, что именно тот прошлый звонок стал причиной его перевода на службу в Москву. В прошлый раз нужно было съездить и просто спросить, нужна ли помощь, а в этот раз передать задачу и спросить, когда можно приезжать за списком каких-то акций. Чуток сложнее разве что. Из-за этого вот его в Москву берут в первое главное управление? В голове просто не укладывается». Впрочем, он тут же успокоил себя, поскольку у него появились новые соображения. «Да мне-то какое дело? Может, все это лишь какие-то кодовые слова, которые Центр понимает, Ивлев это понимает, а ему и не нужно совсем в это лезть. Главное, что из-за всей этой странной истории он в Москву уедет, а не обратно в Куйбышев. Вот это он и должен ценить, и не давать никаких поводов начальству лишить меня этой возможности», — подумал Дьяков. Первым делом он, конечно, побежал к подполковнику доложить о новом звонке из Москвы и о том, что и в этот раз ему тоже запрещено делиться деталями своего задания. Покачав головой, тот тут же распорядился выделить ему машину и отправил выполнять поручение высокого начальства. Куба Вородеро. «За долгую жизнь я, конечно, привык к самым разным неожиданностям. Но вот кого я точно не ожидал увидеть на Кубе, так это Диану с Фердаусом, да еще и в купальниках, словно так и надо. Когда они внезапно появились у нас на пляже, у меня, конечно, был полный шок. Я даже глаза потер вначале, подумал, может, на солнце перегрелся, тропики все же. Галия как-то раньше меня осознала, что это не мираж, подскочила и радостно побежала обниматься с Дианой. Тут и я свой ступор преодолел. Тоже встал, пожал руку Фердаусу, обнял Диану. «Ну что, смогли мы вас удивить как следует?» Получаясь довольством, спросила меня Диана с лукавыми чертиками в глазах. «Видел бы ты, Пашка, себя, когда на меня сейчас посмотрел. Первый раз такое впечатление, как будто черта увидел. А я у тебя не черт. Я твоя сестра, красивая молодая женщина, между прочим». «Ладно, хватит подшучивать», — сказал я. «Ну, какие были шансы, что вы к нам сюда через полмира прикатите из своей Франции? Или куда тебя там, по твоим планам, должно было занести примерно в эти недели?» «Нет, Павел, мы сюда из Японии приехали», — сказал Фердаус, многозначительно посмотрев на меня. «Ну да, ну да. Я же сам составлял для Эльхажи наполеоновские планы по захвату европейского рынка торговли и японскими легковыми машинами». «Намек я понял. Значит, получается, что Тарек все одобрил по японскому направлению, и Фердаус уже начал действовать. Ну, конечно, этого мы здесь, на пляже, в присутствии Балдина и Валентины Никаноровны обсуждать явно не будем. Поздороваться». Конечно, они прекрасно знают и Диану, и Фердаус, и тоже немало удивились их появлению на Кубе. Да, мы все же советские люди. Нам тяжело привыкнуть, что можно вот так легко путешествовать. Откуда-нибудь из Европы взять и на Кубу закатиться сугубо по своему желанию, не получая никакую путевку от профсоюза. Я-то, конечно, прекрасно знаю разницу, сам достаточно много путешествовал. Когда по делам, когда-то сугубо для удовольствия, один или с семьей. В 21 веке, конечно. В 90-х некогда мне было путешествовать, я из бедности пытался выбраться побыстрее, да чтобы с гарантией в будущем не голодать. Но за те годы в СССР как-то я уже перестроился на привычную советскую модель. Не так это и сложно оказалось, учитывая, что достаточно легко вспомнить привычные для своей молодости вещи. А для Балдина с Валентиной Никаноровной, конечно, такое появление вообще эффектным было. Впрочем, как, наверное, и для Глии. Ну или она просто привыкла уже к тому, что Диана может в любой момент неожиданно, как снег на голову, свалиться. И особенно не удивилась тому, что она нашла нас даже и на Кубе. Кстати, а как Диана нас нашла? Мы вроде не говорили им про свой отель на Кубе ничего. Наверное, маме моей позвонила, спросила, где мы будем. Понимающе улыбнулся я Диане. Да, все верно. Подумала, что у нее будут точные указания, куда вы уехали. Мы, кстати, уже и номер здесь сняли в вашем же отеле. Управляющий очень счастлив был. Я так поняла, что с туристами тут у вас не густо. Не густо — это совершенно точно сказано. Туристов очень мало. А у него наверняка же план сверху спущен по привлечению иностранной валюты, которую он должен выполнять помесячно. Так что да, управляющий отелем был, несомненно, рад вашему появлению. А, кстати, на сколько дней вы приехали? Ну, учитывая, насколько успешно у нас все прошло в Японии, мы с Фердаусом решили, что дней 5 отдыха можем себе позволить, прежде чем обратно в Европу возвращаться. А может быть, кстати, вместо Европы снова в Японию закатимся. Фердаус сказал, что есть там признаки, что удастся пораньше, чем он ожидал какие-то контракты заключить. Уж очень на японцев положительно подействовало то, что нас посол Японии лично рекомендовал им. То ли они послов в целом так своих уважают, то ли он у них там в Японии какая-то серьезная шишка. Мы с Фердаусом, честно говоря, во все это уже особенно не вникали. Дня через 3 нужно будет позвонить Тареку. Мы его контакты для связи японцам оставили. Мало ли что там уже будет новенького к тому времени. Тогда и решим, летим обратно в Париж или все же в Токио. Мы, кстати, вам различные подарочки из Японии привезли. Ну, так, умеренно. Понимаем же, что у вас, наверное, чемоданы и так с собой набиты были. С детьми же поездка. Ничего, сестричка. Ты в следующий раз не стесняйся. Чемодан же, в принципе, и третий-то можно купить. Весело улыбнулся я Диане. Паша, ну что ты такое говоришь? Стукнула меня по руке засмущавшаяся Галия. А вот Диана нормально мою шутку восприняла, рассмеялась задорно. «Ну что, вы, наверное, в океан хотите окунуться после всех этих утомительных перелетов?» — спросил я. «Давайте мы вам компанию составим. Мы как раз уже полчаса как вылезли». «Ну и правда. Пошли купаться?» — сказала Диана. «А то у тебя тут дети спят, а мы раскричались на весь пляж. Повезло, что не разбудили, и я им, кстати, тоже привезла подарочков». «Ну, кто бы сомневался. Конечно», — подумал я. «Диана дорвалась теперь до больших денег, при которых любые подарки такого рода можно делать сугубо на автомате, потому что они тебя беднее никак не сделают». «Ладно, я совершенно не против. Доберусь во второй половине 80-х до своих итальянских денег, подарю ей какой-нибудь Феррари или Ламборджини, и в расчете будем». Пошли плавать в океан. Диана с Галией отдельно поплыла, я с Фердаусом. Скорости все же у нас разные. Ну и как-то начинать надо, общаться более детально на те темы, которые в компании нельзя обсуждать. «Так что, Фердаус, как там дела в Японии? Диана говорит, очень хорошо пошли». «Да, нас там, несмотря на то, что мы не местные, как родных приняли. Я даже удивлен был. Видимо, свою роль и правда рекомендацию посла, которую ты нашел, сыграла. Чувствую, будут у нас контракты минимум с 4 из 5 компаний. Пятая что-то осторожничает. Пока что не назначили дат встречи. Ну, мало ли, какие у них там соображения. Но в 4 я честно побывал. И в рестораны меня водили, и в ансены, и гейш приглашали. В общем, насколько я понимаю, все как положено в Японии, если ты ведешь переговоры с серьезной компанией. Отлично. Так, а по Сицилии у тебя есть какие-нибудь новости? Решился там на что-либо уже, Тарек?